Глава 19. Отражение убийцы. «Хо-хо!» Гэм, ухмыляясь, окинул всех взглядом. «Вы думаете, старикашка бредит, верно? Впрочем, его безумие поможет поймать убийцу, прежде чем кто-либо из вас покинет эту комнату. Не двигайтесь!» «Говорю же, устраивайтесь поудобнее, чтобы чувствовать себя лучше, пока я буду рассказывать». Близоруко моргая, он прошел к тяжелому стулу у стола и сел. Потом извлек черную трубку. «Вот так, усадите дам, Джимми. Мистер Ю нужен стул. А теперь, мэм, успокойтесь. Остальные заткнитесь!» Он резко обернулся, когда Моррис подался вперед в холодной ярости. «Что я делаю?» — продолжал он почти легкомысленно. «Так это расширяю поле деятельности после того, как вы его сузили. Я позволю вам гадать самим, прежде чем докажу, кто в доме пришел сюда и размозжил Тейт голову. Нет, мы пока не станем упоминать орудие. Итак, мы уже слышали две очень интересные гипотезы о том, как действовал убийца. Обе они оказались неверными. Но проблески логики и правды были в каждой из них, и, увы, увели авторов по ложному пути. Я вот сидел и думал об этом. И черт побери, чем дольше я сижу и думаю, тем больше меня удивляет, что никому в голову не пришло очевидное объяснение, которое было лишено натяжек и переусложнения, которые присущи тем двум. И вот что я собираюсь сделать. Я проведу небольшое занятие, так сказать, по воображению и здравому смыслу. Кроме меня, есть еще один свидетель того, что случилось несколько минут назад. Так что мне нет нужды беспокоиться, удастся ли отправить убийцу на виселицу. И я могу заставить этого убийцу поерзать, пока буду задавать вопросы. Хо-хо! Потом я просто озвучу несколько очевидных фактов, которые все знают и все признают. Далее, если вы к тому времени не сообразите сами, я озвучу свою версию. И, наконец, позаимствовав несколько здравых доводов из двух других версий, я дополню наш пирог некоторыми собственными выводами. Дайте-ка посмотрю. С трубкой во рту он сонно поднял руку и взглянул на часы. Вчера, незадолго до полуночи, Тейт занервничала и стала просить, чтобы ее отвели в павильон. Это так, верно? Ее проводили туда вскоре после полуночи. И нетерпение ее лишь росло. Когда чуть позже к ней пришел поболтать Уиллард, она его выгнала. Вообще-то, как передал мне Мастерс, Уиллард сказал, что она несколько раз выходила в гостиную павильона и смотрела в окна. Так? «Ну да», — сухо подтвердил Уиллард. «Но вам не кажется, что все уже устали выслушивать эти подробности?» «Вот, черт возьми, то, что заставляет меня сомневаться в вашем уме. Кажется, в какой-то момент Джон Бохун сказал, что собирался встретиться с Канифестом в начале вечера, а потом сказал, что в 10. Ну...» «Не будем об этом спорить. Допустим, что встреча в редакции газеты была скорее позже, в 10 часов. Похоже, вам все еще не приходит в голову, что даже если это было в 10 часов, он должен был вернуться не позже полуночи. Мы смотрим на это с точки зрения Тейт, которую никто никогда не заставлял ждать. Мы смотрим на это с точки зрения женщины, все интересы, вся жизнь, которые зависят от новостей, которые Бохун привезет из города, и которая не склонна проявлять терпение. Если вы признаете, что она потеряла покой в 11:30, в полночь, как вы думаете, в каком состоянии она могла быть в 12:30? И вот проходит еще 30 минут, уже 1:00, а его все нет. Каково ей в этот момент? Но я не буду отвлекать вас от простых фактов. Мы ведь знаем, что из павильона можно увидеть окна этой комнаты, дальние окна. Он показал трубкой. Нам также известно, что несколько раз, пока Уиллард был с ней, она выбегала в гостиную павильона посмотреть. Именно. И, наконец, мы знаем, что в 1:00, когда она уже была в ярости от нетерпения, в этой комнате зажегся свет. Моррис сидел, словно кол проглотил на узком стуле. Ткнул тростью в сторону двери. «В высшей степени необычайно. Вам, разумеется, известно, что это ничего не значит. Вы ведь знаете, что свет включил Томпсон, который к возвращению Джона принес бутерброды и подготовил комнату». «Конечно, я это знаю», — согласился ГМ. «Томпсон мне сообщил об этом. Но откуда это было знать Тейт? Она ждет мужчину, он уже на 1 час опаздывает. В его комнате зажигается свет. Но идет ли он навстречу с ней, как и должен был сразу после возвращения? Нет. Напротив, мальчик мой. Этот свет продолжает ярко гореть, и еще 1/2 часа женщине, которая уже и так вся как на иголках, приходится ждать, но никто не приходит. Теперь я, наверное, не выйду за пределы вероятного, если представлю, что творилось в голове у Тейт. Она знала, что Джон не мог просто приехать домой и начисто забыть о ней, когда будущее их обоих зависело от новостей, которые он должен был привезти из Лондона. Она решила, что, возможно, это дурные вести, и Джону не хватает духа прийти и рассказать ей. И, возвращаясь к известным фактам, мы вспоминаем. В 11:30 залаяла собака, и таинственная женщина побежала через луг. Говорю же, я сидел и думал, и мне пришло в голову, что при таких обстоятельствах уж если кто и мог бежать через луг, так это сама Тейт. Только бежала она не от дома к павильону, а прямо в противоположном направлении. Никто не допускал такой возможности, даже когда у всех подозреваемых женщин в доме нашлось алиби. Я не прошу вас поверить в это, пока не предоставлю вам доказательств. Но эта мысль сразу пришла мне в голову. Потому что, понимаете ли, Тейт проявила простительную наивность и решила посетить эту комнату незамеченной. Она могла пройти через луг. Она могла войти в дверь, ведущую на лестницу. Она знала, что там не заперто, потому что видела, как мисс Бохун открыла дверь для Джона, пока все вечером осматривали лестницу. Она могла подняться сюда и столкнуться с Джоном. Откуда она знала, Гэм чуть повысил голос. «Что Джон здесь?» Никто не издал ни звука. Гэм взъерошил себе волосы, нахмурился и поглубже уселся в кресло, окинув непроницаемым взглядом притихших собеседников. «Это же просто, верно? Выбросьте из головы мусор, собранный теми, кто сочинял теории лишь для того, чтобы кого-то погубить, и подумайте, как могли развиваться события наиболее естественным образом? Я представил себе Тейт, полубезумную от страха или ожидания, или того и другого, надевающую шубу поверх сорочки, сующую ноги в калоши и тайком отправляющуюся за новостями. Я сказал себе: «Вот! Разве она не хотела бы затеять ссору и, возможно, привлечь всеобщее внимание? А что с той собакой?» И тогда я выяснил, что когда она в первый раз пошла в павильон, собака была не в будке. Ее вообще не выпускали весь вечер. И Тейт не знала ни о какой собаке. Да из чего бы? Когда она со всеми пошла туда, собака не лаяла. Остальные вернулись. Уиллард опять туда сходил и снова вернулся. И все еще никто не лаял. Так с чего бы ей вообразить, какой начнется тарарам, если она попробует тайком пробраться к Джону? И вот я представил, как она выходит и насмерть пугается, когда на полпути видит прыгающую на нее большую и опасную эльзасскую овчарку. Дети, что бы вы подумали, если бы услышали что-то подобное, и при этом не знали, что собака на тросе и не сможет освободиться, и только слышали, как она бежит за вами? Эта женщина наверняка застыла на месте, потому что не знала, куда идти. Она не знала, бежать ли вперед или назад, или вообще не двигаться. Возможно, все сразу. Если это не совпадает с тем, что видела миссис Томпсон, я буду весьма удивлен. Итак, она еще колеблется. Ничего не происходит, но она не рискует бежать в павильон, потому что лай слышен сзади. Потом она видит, как мисс Бохон открывает дверь на крыльцо, выглядывает и скрывается в доме. Она не знает, что это может значить, но ей нужно убежище. И вот она рискует пробежать по лугу, пока снег еще идет. Оказывается внутри и пробирается вверх по лестнице. В мозгу Беннета зародилось ужасное подозрение, но он тотчас прогнал его. Кто-то из группы подскочил. Внизу на лестнице послышались шаги. «Кто там внизу?» — тихо спросил Джервис Уиллард. «Там мертвец», — сказал ГМ. «У меня нет необходимости вам говорить. Знаете, кто это? Это Райнгер. Карл Райнгер. Нет, не двигайтесь! Вам всем страшно, потому что невинные думают, будто я сочту их виновными, если они пошевелятся. Сидите тихо и помните, что Райнгер был задушен там сегодня ближе к вечеру. Итак, вчера Тейт тоже пробиралась вверх по лестнице, и были слышны ее шаги, как те, что вы слышите. Только сейчас эта полиция там кого-то караулит, как Джек Кетч в спектакле с Панчем и Джуди. Она пришла в эту комнату и никого здесь не застала. Она не знала, что и подумать, и начала осознавать, что Джон, возможно, не вернулся. Но и что ей было делать? Она не хотела, чтобы кто-то знал, что она тут. Тейт была слишком хитра, чтобы выставлять на показ интрижку с Джоном. А если ее застанут в комнате Джона в полуодетом виде в полвторого ночи... А? Но вот что я хочу подчеркнуть. Она не смела идти назад. А вы пошли бы назад, если бы на вас могла накинуться собака-людоед? Подвергли бы себя опасности вновь, когда только что едва спаслись и еще не пришли в себя от потрясения. Здесь было безопасно. Джон должен был вернуться сюда. Она приняла меры предосторожности. Я хочу, чтобы вы подумали, что именно она могла сделать. Сказал ГМ и вдруг хлопнул крупной ладонью по столу. «Вы были в этом павильоне, и ваше внимание привлекли камины. Было два разожженных камина, один в гостиной и один в спальне, их приготовил Томпсон еще до полуночи. Все согласятся, и не будет споров и возмущенных взглядов, когда я это повторю. Вчера вечером она вообще не пользовалась гостиной, посетителей принимали в другой комнате. Нет смысла поддерживать огонь в комнате, которая вам в данный момент не нужна. Ее убили примерно в четверть четвертого. Итак, что мы имеем? У нас два тлеющих камина. Можно доказать по количеству золы, да вы и сами видели. Они горели одинаковое время и выглядели совершенно одинаково. Нам предлагают поверить, что на протяжении 3,5 часов маленького костерка в спальне хватило бы для полного удобства балованной тепличной орхидеи Тейт в буквально насквозь промерзшем павильоне в снежном декабре. При этом дров не подкладывали, как и в другой комнате. Нам предлагают поверить, что она уютно распивала портвейн с убийцей в четверть четвертого, сидя в неглиже перед пылающим камином, в котором за час до этого уже была лишь зола. Не слишком сложно понять, что оба камина были в одинаковом состоянии и погасли одновременно, потому что ее вообще не было в павильоне. Прежде чем дальше осматривать комнату, я мысленно вернулся к одному обстоятельству, о котором раньше уже слышал. Это очевидная вещь, и кое-кто обратил на нее внимание, но дал совершенно нелепое объяснение в то время, когда имелось другое, куда более простое и убедительное. Я имею в виду таинственную фигуру в галерее после 3 часов ночи, которая испачкала руку мискарью кровью. Был задан закономерный вопрос. Зачем убийца потащился в дом, не помыв руки, в то время как в павильоне была вода? И тут известное нам лицо впадает в буйные фантазии и сочиняет какие-то замысловатые бредни про то, что фигура эта — выдумка, и что-то еще более странное и полностью необоснованное про нападение на Тейт с хлыстом. Правильный ответ другой. Убийца не возвращался из павильона. Он убил Тейт здесь. Это просто и соответствует действительности. Я сказал себе, несомненно, он пошел в ванную за водой. Я так решил, поскольку Мастерс мне говорил, что в этой комнате воды нет. И когда утром Джон Бохон выстрелил себе в грудь, тоже посылали за тазом с водой. Молчание. Беннет явственно все вспомнил. Моррис подался вперед, сутулился, и голос его звучал пронзительно, как писк летучей мыши. «Благодарю вас за ваши любезные замечания. Но, думаю, теперь я вижу, к чему вы клоните. «Вы все еще обвиняете? Мы ведь пошли по кругу, верно? Вы обвиняете моего брата Джона в этом убийстве!» Он с трудом поднялся на ноги и дрожал. Гэм подался вперед. «Нет!» — пророкотал Гэм. «Это не так. Не обязательно так. Но уже куда теплее, Бохун. Вы, наконец, приблизились к тому, что стоит за этой невозможной ситуацией. Говорите же, Бога ради, почти все прояснилось. Что же стряслось?» Моррис облокотился на стол и сощурился. Джон вернулся с дурными вестями и застал ее в своей комнате. Он думал, что убил Канифеста. Был в ярости и отчаянии. Ему было уже все равно, и когда она налетела на него в свойственной ей манере, он совсем обезумел и убил ее. Потом он начал понимать, в каком положении оказался. Никто не видел, как он убил Канифеста, тут все могло обойтись. Но если бы тело Марси и нашли в его комнате, у него точно не было бы шанса уйти от петли. Единственный шанс на спасение состоял в том, чтобы дождаться рассвета, отнести ее тело в павильон, расставить там ложные улики, чтобы можно было подумать, будто она убита там, и найти ее тело самому. Вот так! Вот так! Он все-таки убил ее. Гэм медленно поднялся со стула. «Я же сказал, дорогой мой, что уже теплее. И в последней части вы таки попали в яблочко. Вот то, глупцы, объяснение части произошедшего, невозможной ситуации. Вы понимаете, почему у Джона с утра окончательно сдали нервы, и он пришел сюда и застрелился? Что его сломало? Подумайте в обратном порядке, как сказал мне Мастерс. Джон был в гостиной, и с ним вы, 2-3 человека. И он подошел к окну. И что же он увидел? Говорите же!» На Беннета вновь нахлынули воспоминания. «Он увидел», — сказал Беннет, сам не узнавая свой голос. «Он увидел, как Поттер рассматривает и измеряет его следы на снегу, потому что Райнгер сказал...» «За объяснение Райнгера!» «И он спросил Мастерса, что это там делает Поттер». Тогда мастер с мрачной иронией, силу которой сам не осознавал в тот момент, ответил: «Просто измеряет ваши следы на снегу». Почему это сломало Джона? Не из-за сложной гипотезы Райнгера, но потому что утром он сам отнес в павильон мертвую женщину и думал, что за ним охотятся. Вот так! Никаких там фокусов с размытыми следами, столь долго вас занимавших. Просто рослый сильный человек нес тело к павильону по снегу, слишком неглубокому, чтобы по следам было заметно, что вес двойной. Райнгер кое-что верно подметил. Он сказал, что невозможно было бы сделать незаметно, если бы снег был глубже. «Верно, тогда и следы были бы слишком глубокие. Но снега было немного. Вы начинаете понимать, почему те следы были такие четкие, по словам Поттера, и почему они были глубже со стороны пальцев ног?» Гэм утратил деревянную невозмутимость. Его голос громыхал. «Разве я не говорил вам, что кто-то разбил о камин графины 2 бокала? Разбил намеренно, чтобы казалось, будто там была борьба. А вы не задумывались, зачем? «Да за тем, чтобы доказать, будто ее убили в павильоне! А теперь я медленно и мучительно подхожу к тому, чтобы сказать вам, что он сделал!» «Он не убивал женщину. Он нашел ее мертвой, когда явился туда. И в этой истории вы, вероятно, не видите просто вопиющие улики, которая скажет вам, кто ее убил. Давайте вернемся к самому началу. Она покинула павильон, выключив предварительно свет. Пришла сюда, как я вам говорил, и боялась идти обратно из-за собаки. А теперь я оставлю в самой середине этой истории темное облачко, которое скрывает убийцу, обнаружившего ее здесь и размозжившего ей голову. Убийца бросает ее здесь, возможно, вон на той кровати или где угодно. Сдвинем облачко в самый конец истории, когда в ней появляется Джон Бохун. Он вернулся из города. Он думает, что убил Канифеста, и единственное, что может его спасти, — это ложь. То есть, если ему как-то удастся доказать, что он приехал домой в тот момент, когда на самом деле он убил Канифеста в Лондоне, если у него получится добыть себе алиби, заставив кого-нибудь поклясться, что Канифест умер, когда Джон Бохун был тут, а не в Лондоне, это спасло бы его. Просто. Правда? Ему очень нужно алиби. Это жжет ему мозг всю дорогу сюда. Запомните, запомните это! И вот этот издерганный, запутавшийся человек, который сам не знает, что творится у него в голове, возвращается домой, поднимается сюда и видит в своей комнате мертвую Марсию Тейт. Вас озадачивало его поведение этим утром. Он оказался между молотом и наковальней. Теперь, если он сфабрикует алиби и скажет, что не мог быть с Канифестом, потому что он был здесь, ему придется объяснить наличие в его комнате мертвой женщины. Если он скажет правду про то, когда приехал домой, его могут повесить за убийство Канифеста. Куда ни глянь, везде маячит пеньковый галстук. Он не знал, кто убил Тейт. И он не имел ни малейшего представления, как она сюда попала. Но он точно знал, что попал в переплет, и нужно что-то придумать, чтобы не оказаться повешенным за одно из двух убийств. К примеру, он мог бы отнести Тейт в ее комнату, и пусть все думают, что ее убили там. Что ж, в этом случае он должен будет под присягой назвать неправильное время возвращения домой. Но, может, кто-то подтвердит его слова. «Где она должна была спать?» — он вспоминает. «Павильон. Она туда ходила? Нужно выяснить. Но все спят, и спросить не у кого». Он также вспоминает, что они собирались с утра покататься верхом. «А вот теперь смотрите, в чем состоит здравое зерно гипотезы Райнгера. Джон Бохун одевается для верховой прогулки, так что если она должна была спать в павильоне, как он считает, у него будет хороший предлог найти ее с утра. Он будет дворецкого, который сообщает ему, что она там и что лошадей запросили на 7 утра. Боже! Вот тут и начинается осторожное, рисковое хождение по тонкому льду. От конюшни виден павильон и даже дверь, ведущая в павильон. Если он отложит все до рассвета, тот, кто выведет лошадей, может увидеть его несущего тело. С другой стороны, если он успеет отнести ее раньше, тогда он в безопасности. Он уложит ее в спальне и потом будет стоять у выхода из павильона, пока кто-нибудь не выглянет из конюшни. Тогда он поприветствует этого человека, будто только что пришел и еще не нашел ее». Гэм ткнул пальцем. «Теперь понятно прожженные спички. Он отнес ее туда и положил на пол за несколько минут до того, как неожиданно приехал Джим Беннет. Буквально за несколько минут следы его все еще были свежими. Светало, но еще не рассвело. Я тщательно расспросил об этом своего племянника. Бог, он должен был видеть достаточно ясно, чтобы воссоздать мнимое место преступления. Понятно? Он не решился зажечь свет в комнате. Большое окно выходило прямо на конюшню, где уже встали работники. Если бы в окне зажегся свет, вроде как ни с того ни с сего, за несколько минут до того, как Бохун, по его же заверению, вошел в павильон в первый раз, кто-то заметил бы и задался бы вопросом, что там происходит. «Подождите, сэр», — сказал Беннет. «На том окне были шторы, венецианские шторы. Он не мог их попосту опустить?» Гэм заморгал. «Как вы считаете, мой милый глупец?» — пророкотал он. «Разве они не увидели бы свет? Разве мы с вами сами не видели свет сквозь щели венецианской шторы, когда Уиллард включил свет сегодня вечером в гостиной? Перестаньте уже перебивать, а? Черт, я только разошелся. Итак, он зажигал спички, переворачивал вещи, бил стекло. Снял с женщины шубу и спрятал ее калоши в шкафу, где я их и нашел. Оружие ему было не из чего изобразить. Пришлось задействовать кочергу. Но и так все было понятно, ни крови, ни волос. Он положил ее на пол после пары минут отчаянной работы. Затем направился к двери. Увидел по дороге Локера. Проприветствовал его, пошел назад, без особой нужды крикнул, так что это вообще не было похоже на него, и вызвало у меня первые подозрения. Бросается назад к двери и видит, что через луг идет Джим Беннет. Кстати, насколько я понимаю, руки у него были в крови. «Вам это не показалось странным, мой мальчик?» «Липкая кровь, хотя женщину убили несколько часов назад. Это не значит, что ее убил он. Это лишь значит, что он ее резко поднял. Чего не стал бы делать при простом осмотре тела. И кровь полилась, хотя и не то чтобы свежая. Сердце уже не билось». Кто-то вскрикнул. Гэм посмотрел так, словно в руке у него был поднят хлыст. «Тогда...» — тяжело продолжал он. «Все было готово. Умный парень. Во всем, кроме одного. Он совсем забыл про снег. Вас не удивило, что он вздрогнул, когда Джим Беннет на это указал и закричал, что это ничего не значит? Понимаете, почему он позволил себе засмеяться, когда Уиллард предположил, что убийство Тейт в павильоне означает договоренность о встрече вчера вечером? А встреча, ребята... Тем не менее, штора на высоком окне даже не была опущена. Это вообще никого не насторожило. Ну ладно. Он подумал, что замел следы. Теперь он мог объявить всем, что прибыл домой намного раньше, чем на самом деле. Он мог сказать, что не убивал Канифеста, потому что был уже здесь, когда Канифест откинулся. Морис Бухун засмеялся. Это был тоненький, злобный смех, от которого задрожали его плечи. «Именно, сэр Генри. Но я должен предположить и предполагаю, что именно тут ваша теория с треском рушится. В высшей степени интересно. Вы заявляете, что мой брат абсолютно невиновен. Вы говорите, что он все это проделал с одной единственной целью. Точнее, цель была двойная. Во-первых, и тут я с вами легко соглашусь, принести тело Марси, чтобы его не обвинили на основании того, что тело найдено у него в комнате. Однако насчет того, чтобы солгать относительно времени приезда домой, тут уж вы поторопились». «Он не лгал о том, когда приехал. По сути, все, что вы сказали, это блестящее и практически не поддающееся отрицанию обвинения моего несчастного брата в убийстве. Он прибыл вскоре после 3 часов ночи. Всего несколько минут спустя, по заверению врача, Марсия и была убита. Ну?» «Именно. — сказал Гэм. — И это полностью меня убеждает, мой дорогой, что он не совершал убийство». — Вот как. — Не думаю, — сказал Морис, сдерживая ярость, — что сейчас подходящее время говорить всякую чушь. — О, это не чушь. Вот человек, который хочет доказать, что он не убивал ни Канифеста, ни Тейт. Так? Одно обвинение он хочет опровергнуть, сообщив, будто прибыл раньше, чем на самом деле. Другое — перенеся тело в другое место. Ладно. Если он правда убил Тейт, то он знал, что она мертва. Тут, полагаю, нет особой натяжки. Тогда какого черта он заявляет, что прибыл практически в то время, когда эту женщину убили? Точнее, чуть раньше, чем ее убили. Это было бы ужасной глупостью и навлекло бы на него подозрение, особенно с учетом того, что он ехал из Лондона и минут 20, ну, полчаса не сыграли бы никакой роли. Почему он сказал, что приехал в 3 часа ночи? Почему не назвал более раннее время и не обеспечил себе алиби сразу на оба случая? Вы скажете, потому что Томпсон слышал, как он вошел, и Томпсон не солжет. Нет, так не пойдет. Он рассказал все задолго до того, как узнал, что по какой-то невообразимой, непредвиденной случайности Томпсон не спал из-за зубной боли и мог его увидеть. Он рассказал эту историю намеренно, потому что... Вам прочесть телеграмму? Телеграмму? Какую телеграмму? От Канифеста. Я получил ее прямо перед ужином. Интересная. Вот что там сказано. Гэм достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги. Вообще говоря, я его спрашивал, когда Джон Бохун вчера приходил к нему домой. Пришел сразу после сдачи в печать утреннего выпуска Globe Journal, ровно в 2:45 ночи. Нашел того самого посетителя у боковой двери и отвел его в свою берлогу. Не знаю, когда он ушел. У меня был сердечный приступ, как понимаете, но явно не раньше, чем 3:45. Гэм швырнул бумажку на стол. Он сказал в 3 часа, потому что решил, что это надежный вариант, отводящий от него подозрения. На самом же деле он появился здесь лишь часом или двумя позже. «Но кто-то же сюда приехал!» — вскричал Уиллард. «Кто-то подъехал в 10:04. Кто это был?» «Убийца», — сказал ГМ. «Ему просто несказанно повезло. Он был избавлен от любых превратностей судьбы, природы и безумия. Он морочил нам голову прямо у нас на глазах». «Но хватайте же его, Мастерс!» Голос ГМ прогремел по комнате, и кто-то метнулся в открытую дверь в сторону галереи. В тот же миг открылась дверь на лестницу, и инспектор Поттер влетел в нее именно тогда, когда из другой показался Мастерс. С какой-то мертвенной формальностью Мастерс произнес: «Герберт Тиммонс Эмери, вы арестованы за убийство Марсии Тейт и Карла Райнгера. Я должен вас предупредить, что все...» Тощий человечек с песочного цвета волосами вытаращился на него и тут же проскочил под рукой, опустившейся ему на плечо. Швырнул стул под ноги Поттеру, снова пригнулся, все еще что-то крича, и понесся к лестнице. Поттер ухватил его за пиджак, потом за ногу. Они услышали крик в темноте, затем раздался грохот. И воцарилась тишина. Дрожащий, бледный, как смерть, Поттер показался на площадке. И все увидели, что он вглядывается в темноту.